Не так, для понимания. Для понимания, говоришь, Коста задумался. Для понимания, полиция наша взятки берет только так, чуть не из карманов выдергивает, поперед намерения дать. Но есть и табуированные дела. Табуированные, это, знаю. Угу, он пыхнул трубкой, жены, дочки, племянницы у всех есть. За покровительство такому нехорошему свои же не в суд, а так несчастный случай или самоубийство. Но это если прямо, а тут просто, глаза закрывают. Как же, благонадежные граждане, все врут, завистники и клеветники. Так-то, послезавтра жду вас у Мини на дне рождения. Сменил он тему за приближением Саньки. И чтоб никаких дорогих подарков не вздумали. Да мы, вы-то может и да, фыкнул он, обдав нас клубом табачного дымы, но другие-то нет. Все, мальчишки, давайте. Пожав на прощание Ева мозолистую руку, разошлись. Выдаденное оружие мы оставили пока здесь. Придумаем, тогда и перетащим куда надо. Оно и к лучшему, задумчиво сказал Чиж, будто продолжая какой-то разговор, я как раз Соню рисовал. Как думаешь, самое то, одобрил я, и в голове у меня всплыли слова тети Песи, что Косту моряка знают может и не за всю Одессу, но за молдаванку и пересыпь она железно ручается. Ой, воскликнула София, прижав руки к губам и выглядывая у Косты через плечо. Это я. Возглас привлек внимание, и гости начали толпиться вокруг, любопытствуя и давясь. Коста на это быстро решил, поставив портрет жены прямо на рукомойник во дворе, чтоб всем было видно. Чтоб я так жил, подивился какой-то пожеванный жизнью и каторгой приятель Косты, среди нас настоящий талант. Я так и знаю, за что говорю, потому как мое ремесло немножечко рядом. Первая моя, смущался Чиж внимания, которую мастер подписать велел. Гости немножечко сильно погомонили, рассаживаясь на столиках, выплеснутых из небольшого их садочка далеко на улицу. Народищу, тьма, разом за столами чуть не под 200 сели, так еще и меняться будут. А то, уважаемый человек, в деревне так же. Потом Коста представил нас как своих юных, но проверенных друзей, на что все покивали чему-то своему и постарались запомнить наши морды лиц. А это серьезно. Если что, теперь и на помощь подойдут. Будет что-нибудь за музыку? Поинтересовался негромко один из мужчин, выразительно так покосившись на прихваченную мной гитару. За ваши танцы я много слышал, но за музыку обычно хорошо делает Коста. Будет, отвечаю, доживав и взяв гитару, начинаю наигрывать потихонечку. Ша, услышал нас Коста. Немножечко послушаем другое дарование. Такая себе поэтическая история о вашем с Соней знакомстве, пояснил я, трогая струны. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и молдаванка и пересыпь. Обожают Косту моряка. Шаланды полные. Делаю самолегчающую паузу и подмигиваю Косте. Кефали. В Одессу Коста приводил. Здесь мужчины локтями затолкали друг дружку, да в усы зафыркали, дескать, знаем мы, какую там кефаль Коста возит. Контрабанды отовсюду. И все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару, и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и молдаванка и пересыпь. Обожают Косту моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала, все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыл он саль в пачку, сказав с небрежным холодком, вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка и пересыпь. Уважают Косту моряка, фонтан акации покрылся, бульвар французский был в цвету, наш Коста, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю. Везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересыпь. На веселой свадьбе моряка. 27. Перепев ее несколько раз, и два раза общим хором, играл и пел потом и другие песни. Не я один, тут чуть не целый оркестр. Много музыкального народу здесь. Гармони, гитары, балалайки, мандолины и скрипочки, флейты и прочее. Не все прям совсем хорошо, но зато от большой души. Пели, пили, танцевали греческие, русские танцы и еврейское всякое вперемешку. Ну мы с Санькой в грязь лицом и не ударили, значится. Санька потом со всеми почти что девчонками перетанцевал, а я пару раз станцевал тоже, а потом гляжу, Фира расстроенная сидит. Не так, как мышь на крупу дуется, другим на поглядеть, а по-настоящему, улыбается вроде, а такое горе внутри. Ну и я все, только с ней, наверное, вообще. 20 глава. Массивная дверь конторы мягко захлопнулась за мной. Суки, твари неебические, конем их маму через папу. Похлопав себя по карманам, достал сигареты и зачеркал зажигалкой. Как назло, отлетел кремешок, и зажигалка полетела в стену, негромко бахнув остатками газа. Покатав фильтр во рту, нашарил глазами возящегося с какими железяками рабочего в углу двора. «Найдется?» Показываю сигарету. Не нашлось. Кинул ее назад в пачку, да и пошел во свояси, подняв воротник от холодного порывистого ветра. Сходил за справедливостью, поинтересовался Валерка в бытовке, зевая во всю запломбированную пасть. Сходил. Димасик ебаный, чтоб ему на голову насрали. Не внес, блять. Больше 80 часов вылетело через жопу, и что-то мне подсказывает, что хуй вернут. Хуй, согласился Валерин, потому я жопу хуй подыму лишний раз, я их переработки вертел вместе с перерабатывальщиками. Ну, блять, по уму если, так им же самим такая политика боком выходит. Раз другой третий наебут, так или уходят нормальные работяги, или вот как ты, лишний раз хуй пошевелишься, а если и пошевелишься, то ни разу не для работы, и коллектива никакого, одни хуй пойми кто. Тащи со стройки каждый гвоздь, с удовольствием продекламировал тот, потянувшись лежа, ты здесь хозяин, а не гость. Насчет по уму ты прав, но со своей колокольни, Валерка по случаю выходного не трезв сильнее обычного, да еще, похоже, раскумарился, на умняк потянуло, а у них своя, не здесь, но слышал, как прораб мастера молодого учил, как там нет, дословно не помню, но что-то там по поводу коллектива, нельзя коллективы, короче. Договариваться тогда придется, хоть по быту, хоть по зарплате. Совсем другие деньги пойдут. Один хер окупится. Хер там, то есть окупится, конечно, но тогда, с коллективами, нахуй пойдет тот же Димасик с его купленным дипломом и микушкой в голове за место мозгов. Прораб пиздить в легкую не сможет, ни с работяг, ни со стройки. Ну и повыше, откаты хуй там, сечешь, секу. Бляди, третья работа меньше, чем за год, и что-то мне подсказывает, что и здесь хуй задержусь. Такая себе вилка. Валера повернулся на бок и подпер голову кулаком. Ищешь где лучше, а приходишь когда в контору, там на трудовую смотрит. Бегунков не любит, проблемные. И похуй им, пьешь ты или вот так, за свои кровные. Покорные нужны, а вот хуй им. Вскинулся я, скидывая обувь и с ногами залезая на нары. Через несколько минут разговор утих сам собой, и я уткнулся в телефон, бездумно листая ВКонтакте. Лёшка, Маринка второго уже, женя Субботино, гастарбайтер херов, в Германии устроился, нелегал херов, везде хорошо, где нас нет, а может ХМ, а что я теряю, место в бытовке и постоянные наёбки в деньгах, пальцы начали набирать сообщения, фух, я резко сел на топчине, сон, глуховато поинтересовался Санька, высунув голову из-под одеяла, да, встав, зашлепал босыми ногами по брошенной на каменный пол циновке и присосался к чайнику, ничего такого, ерунда какая-то, дай-ка водички, протянул дружок руку, не размыкая глаз, через полминуты он уже спал, а у меня пока не в едином глазу, такие себе размышлялки по итогам, бывает иногда, что приснится такой вот привет из прошлого, и лежу, разбираю, а потом раз, и какие-то полезности, а иногда просто сон, дурацкий. Дядя Фима собирался в эмиграцию, а мы ему немножечко помогаем. Потея и отдуваясь, он большим мухом носится по дому и страдает за каждую вещь. За много лет в дому Блишманов накопилось много всякого добра истого, что в основном хлам для не очень бедного человека. Такое себе, что вроде как и не нужно, но и выбросить жалко, потому как в детстве играл этой пробкой от графина или порватой открыточкой. Ну или не сам играл, а досталось от покойного дедушки, и вроде как немножечко память. Бросать все это жалко и не хочется, но и перевозить в Турцию как-то не оно. Блишманы делают небольшие трагедии над каждым хламом, и пытаются всучить его соседям на сохранение под расписочки, ну или вроде как раздать, но под великую благодарность. Чувствовать благодарность и вручаться мало кто хочет, и дядя Фима страдает через свою жадность и соседскую неблагодарность. Фима, послышался громкий и пронзительный голос Ева горячо любимой, но не вот прямо сейчас, супруги, заканчивай за старьевщика и займись собой серьезно, тебе дали 2 дня на собраться, и я таки хочу увидеть тебя с собой пусть и в Турции, но на свободе, а не на нашей неисторической родине, но за решеточку, я таки понимаю, что ты большой патриот, но твоя харахура при через решеточку пойдет не с тобой туда, а на выброс, женщина». Дядя Фима воздел руки вверх и побежал ругаться и утверждать свое мужское достоинство и главенство в семье. Через несколько минут он вернулся прижуханный, встопорщенный и молчаливый, потирая бок. «До политики доигрался», — бурчал он, — «пока мы под его руководством собирали вещи, а будет теперь мой Иосиф сыном турецко-подданного. Лучше там на свободе, чем через решетку здесь, осторожно замечаю ему. Оно как бы и да», — завздыхал тот, — «но Одесса, мог бы Одессу взять за собой, так и задумываться не стал, а вот так вот и жалко бросать. Года через два можно будет и посмотреть насчет обратно». «Ты это слышал?» — Блишман воздел руки вверх, где на втором этаже возилась его супруга. «Обратно. Такой себе переезд встанет в немаленькие рубли и еще в меньшие удовольствия. И насчет обратно», — уже потухше сказал он, сев на табурет посреди комнаты и пожевав губами, «не все так просто. Я не за контрабанду, а за политику замечен. Умные люди понимают, что где там Фима и где политика, разные континенты. Но кому-то надо было пострадать, и наверх решили надуть в уши за чуть ли не революционеров. Пока такой себе перерывчик между властями и опаской трогать народ, можно уйти. Политика, мальчики, так же потухло», — сказал он, — «даже если самое мелкое и надутое, наверху видится опаснее уголовщины. Особенно если не статейки иногда, а людей вот так вот. Знаете, сколько мне пришлось положить денег на глаза через карманы, чтоб позволили чуточку собраться, а не бежать с голой задницей, как Лебензону. Я таки не буду говорить, чтоб вы не побежали от меня, как от идиота. И это таки с опаской на народ. Ну, начал я, пытаясь найти что-то хорошее, зато промышленники чуть сдали. На арапа надавили, воспользовавшись смутой, а вот вышло. По жалованию мало кто выиграл, да и то копейки, а вот за штрафы хорошо убрали, а кое-где и по часам. По мелочи, но смягчение народу вышли. Зеленого тоже убрали, и скорее всего, все, без возврату. Дядя Фима дернул щекой, и я таки понял, что ему в утешении нужно хорошее, но лично для него, а не для общества вообще. Такой себе человек, не Коста. Неужели умный человек не найдет, как монетизировать людскую благодарность? Хм, дядя Фима вдумчиво оглядел меня. Шлома, ты таки продолжаешь радовать своего любимого и любящего дядюшку. Хм, а знаешь, ведь таки и да. Он оживился и закружил по комнате большим сонным пчелом, натыкаясь на узлы и чемоданы. Это таки надо подумать. Провожать Фиму мы решили не надо, отрубила решительно тетя Песя, от большого волнения перейдя с почти что русского на вовсе уж одесско-мещанский через идиш. Чужих глаз в порту будет более чем, и пусть вас не тронут прямо там, но таки возьмут на записать. Подумаешь, начал было Санька, у которого прорезается иногда поперечный до дурости характер, но тетя Песя очень решительно уперла руки в бока и встала поперек веранды. Даже и думать ничего. Пострадать если за коммерцию или кому-то в помощь, то еще можно немножечко подумать, а за просто проводить еще раз, так это вам таки не здесь. Фима сам за такую глупость вскинет глаза на лоб. Вы правы, соглашаюсь я с ней, за такую глупость дядя Фима сильно не поймет. Санька вздохнул и насупился, приподняв плечи, потом отойдет от своей поперечности, но сперва чуточку посидит нахохлившимся воробьем. Сейчас нам всем тихо сидеть надо. Начал я пояснять ситуацию, как вижу, потому как Зеленого хоть и сняли, но через скандал, а не царское хочу. Власти прямо-таки обязаны сказать на такое свое фи и дать ответочку. Не знаю пока, что это будет конкретно, но готовиться нужно будет по всем фронтам. Так-таки и по всем, уточнила подошедшая на тете Писеншум тетя Хая, которая умная. Так-таки, и начинаю загибать пальцы. Революционеры, есть они там или где? А «Красные бригады» прозвучало, и акция громкая, на всю Европу через газеты зашла. Значится, жандармерия, ну и та полиция, которая через политику. Может еще кто влезет, не знаю. Погромы потом, и притом за один только денечек больше 50 убитых, да потом еще почти 30 человек, кто от побоев, а кого и так, вдогоночку. С погромами не все так просто, вздохнула тетя Хая, через эту сурдинку некоторые люди не всех не... а свои проблемы порешали. И снова да, соглашаюсь с ней, но всех них последствий это не отменяет. Надо таки реагировать, надо. Будет наказание непричастных, вот ей-ей. Собственно, уже немножечко началось. Значится, будут наводить большой и тухлый кладбищенский порядок. Чтоб все поняли, что здесь вам не там, а новый градоначальник без проблем нагнул весь город под себя, сразу, а не через когда-нибудь. «Кого нам прочит, Шувалова?» – мгновенно отозвалась информированная тетя Хая. «Павла Павловича», – сощурил я на нее глаза, – «это таки ой, бывший адъютант великого князя Сергея Александровича, а это таки не самая хорошая рекомендация». «Таки да», – на губах тети Хая мелькнула и исчезла, как и не было, усмешкой, «при встрече с ним за свою задницу я буду спокойна, а вот тебе может быть интересно». «Не без этого», – отсмеявшись, согласился я с ней, «не поручусь, но слухи по Москве разные ходили. Сергей Александрович, он адъютантов под себя подбирает, ну или на, но это уже серьезно, полбеды. Хуже то, что он такой себе сторонник жесткой линии через нагиб в пользу государства. Значится, будут непременно шерстить полицию на предмет взяточничества и порядка, но во вторую, а в первую, рабочих через лидеров и тех, кто хоть как-то может сказать поперек. Так что, подвожу итог, сидеть всей Одессе тихо, как говно в траве, или нет, сказал я одними губами. Если или, то как, сильно погодя подошла ко мне тетя Хая, или наоборот, но с исполнителями через заграницу и четким следом куда-то не здесь. Тетя Хая долго молчала, но как-то так, что и не отойти, или для города обойдется дешевле, сказала она наконец, как-то жестко усмехнувшись кому-то невидимому. Почти тут же я был на мгновение прижат и поцелован в лоб. «Вот так даже», – прошептал я, глядя вслед тете Хае. «Это куда я опять влез? И если да, то насколько?» 21 глава. Мальчик, торопливый, прерывистый цокот каблучков по гладкой брусчатке нагнал нас на Херсонской 28. «Мальчик, да погодите вы, от нехорошего дежавю меня чуть не повело в сторону и вниз. Лиска, козья мордая которая из Бутова, сразу будто молотом по голове, Вальдемар этот со своей чертовой тетушкой, приют воспитательный, сторож околоточный, разом все, бах, и всплыло, да не книжкой когда-то читанной, а со всеми эмоциями пережитыми, шарах, сердце забахало, и под такой нехороший изо всех пор будто под давлением полез, так, что волосы под шляпой разом и взмокли, просолившись, аж на ноги подогнулись, и тут уже не Фир об меня, а я об Фиру оперся не шутейно, та умничка, сразу что-то сообразила. Но не мое, а что-то свое, девчоночи. Я таки понимаю, шо сейчас эмансипация и свобода нравов, но шоп вот так вот, на улицах на посторонних мужчин вешаться, и такое себе ехидство в голосе, что прямо ой. А главное, откуда и взялись слова такие умные. Ну ведь чеканная фраза для девчоночки, которой еще 11 годочков не исполнилось. Я не вешаюсь, и такое возмущение в голосе растерянное. Энда, и взглядом ее, взглядом о глаза у Фирки что надо, огонь, а не глаза, когда они большущие такие, так одними глазами выражаться можно, все при все видно, даже лицом молчать будет, не говорят уж через рот, а хватит насказать, аж нашарахнулась назад Лизонька Елбугова, шарахнулась, да и вспомнила тут же, что она не какая-нибудь там, а гимназистка и барышня из хорошей семьи, с воспитанием через образование, выпрямилась, подобралась, и будто через губу вся стала, говорить еще не начала, а уже раздражает, как с прислугой, меня сразу и отпустила, ну то есть как помню все, но такое вот отношение терпеть не могу аж на через дыбки и драчку, так что и подобрался разом, а Фира этого хлеще, надыбилась вся, как кошка перед собакой, только что не шипит, но не наружно, а так, внутри будто, как это бабы умеют, даже если маленькие еще, снаружи вежливая такая, мало не на приеме светском присутствует, а что через губу не хуже козьемордой, так это не подкопаешься, козьемордой бы смолчать, да и отойти, не ввязываться, но вот поди ты, захотелось ей Фиру взглядами дословесно передавить, утвердиться, Егор, и взглядом важным на меня помимо Фиры, ты обязан рассказать свою историю, о твоем исчезновении ходили самые дикие слухи, в Москве, где свое место знают, так может и вышло бы, а здесь вам не там, ишь, взглядом и голосом она давит, давилка еще не отросла, а туда же, репетует вслед за папенькой и маменькой, как они прислугу устроят, ты продави попробуй на хитровке, да никогда у тебя кулаки пудовые и за спиной дружки отчаянные, а наоборот совсем, вот тогда да, да вежливо, чтоб без повода на нехорошие, но и жесткости без перебора, а то ишь, давилка, шлома. Вовремя влез в разговор приотставший было Санька, омахиваясь взятой за место вейроидишской газеткой. «Мини-таки кажется, или ты заинтересовал своей красивой персоной барышню постарше, научишь потом, как вызывать такой пламенный интерес, и глазами одними и так похабно, где только научился, поганец. А, ну да, Йосик, где ж еще, он любит Саньку плохому учить, особенно ругаться по-идишски, и про баб сальности всякие пошлые. Шлома, взмимикнула козья морда, вытянув шею и выпучив глаза, став вовсе уж настоящей козой, только обритой помимо головы, на меня, на газетку идишскую, снова на меня, и такая брезгливость в голосе, что прямо через фу, развернулась, как на строевой, и только каблучки цок-цок-цок, по булыжникам, а негодование, вот ей-ей, даже подол платья колышется сердито и нехорошо, будто выговаривает всякое, нам, будто это мы на улицах приставаем пристаем, вот же коза, Фира меня покрепче под руку, собственнически так, да и повела оттудова, Шлома, с надавливанием такая вся, даже волосы будто, ты таки должен пообещать мне, шо будешь поосторожнее с другими барышнями помимо меня, Фирочка, я остановился даже на такое, и глаза в глаза, за сегодня тебе большое спасибо, и чуть позже угощение и подарочек, но позволь таки мне самому решать, с кем я буду и через как, поиграли в гляделки немножечко, посверлили друг дружку, оно конечно, Фира глазастая и вообще, но и я не того, умею глазами, и тоже говорят, выразительные, вздохнула Фира, да и опустила глаза. Чуть недолго шла рядышком, а потом и снова под руку просунулась. «Так-то, знаешь ее?» «Знаю», — отозвался я, но знакомство не так, чтобы радостное. «Нет-нет, неплохая сама, но вокруг нехорошо было», — завернулась так по случаю. «А сама не то чтобы ой, а просто беспардонная и наглая, все через свое я пытается перевернуть». По дороге до моря завернули до Ситро, и я выпил 3 стакана, с двойным сиропом каждый, до самого бульканья в горле и слипания губ. А сильно позже и наоборот, а то через пот вся вода и ушла, смыл потом пот этот липучий, на камешках горячих отвалялся под солнышком, да потом еще раз и еще, так через часочек и совсем отпустило, до полного почти что расслабления. Лиска это, конечно, может стать проблемой, но придумывать себе всякое заранее вовсе уж глупо, даже в Москве если и встречу, то глазами буду хлопать, дескать, обозналась барышня, да и на французском что-нибудь вдогон, или на английском. С моря до парка Дюковского дошли, но сегодня не игралось что-то. Так, несколько блицев сделал, удачно. Голова нормально соображает, а настроения нетути. Так только, прошелся да с партнерами словечками перекинулся. Мороженки поели, ситро снова попили, да и домой. Вот же Лиска, зараза, все настроение не к черту. Хочется теперь чего-нибудь и такого. С дурненькой, сбросить пар в свисток надо, пока крышка не рванула, а может, негромко поинтересовался я у Саньки, этого, Фиру до дома, а потом возьмем Йосика и прочих, да и пойдем нашатаемся на интересную драчку, а давай, просиял тот, давно что-то не махались, как я его, ты видел, а, Санька воробьем прыгал вокруг всей компании, время от времени снимая с глаза пломбир и слизывая тающие лакомства, локтем закрылся, таковал о своем Йосик, шепеляве разбитой рубой, он кулак разбил, да и лбом ему в переносицу, на, поплыл, поц, и я сверху, сверху кулаками, 2 раза успел, пока самому в бок ногой не засадили, а то я как, а, снова Санька, чуточку невнятно из-за облизывания мороженого, такой себе бросок, почти как в цирке, цирковой и учил, щурился блаженно то я, двигая плечами, шо, правда здорово вышло, а то, подтверждаю авторитетно, такой через себя на бок бросок, что небось и цирковые борцы немножечко тебя поуважали бы, у тебя здорово получилось, прогудел Самуил, как ты ловко, отшатнулся назад, да и ногой в отшатывании прям в жбан, а потом еще вывернулся так в падении, шо на руки упал, а никак не надо, щурюсь довольно, приятно иногда вот так вот, в мужской компании, ценит, шлемазлы, буркнула Йосикова мать, завидев шикарную ссадину на скуле сына. «Надеюсь, им таки досталось немножечко больше, множечко», — радостно отозвался Саня. «Их самих больше было на 3, и досталось им больше, и старше они, здоровски было, весело». Мальчишки, закатила та глаза, немного успокоенная Йосиковым пусть не цветущим, но вполне жизнерадостным видом, и отсутствием порватости на одежде. «Надо почаще вот так вот», — загудел Товия, протягивая ладонь на прощание, спортом, весело ведь, слыхал, со входа во двор встретил меня вопросом встрепанный дядька Лев в пиджаке на босу грудь, с которым мы только здороваемся, ну и за картами иногда, Такой себе мизантроп и затворник, редкий и тяжелый в общении. Шувалова убили. Да вы шо? Выдохнул я, округляя глаза, и в легкой панике вспоминая за тетю Хаю. Быстро она. Взорвали. Взбудораженный нечастой новостью, дядя Лев как никогда настроен поговорить, а точнее, рассказать прочитанное и надуманное. Говорят, ответственность на себя анархисты взяли. Экипаж, в клочья. Где там лошадиное всякое, а где графское, отличить невозможно. А во, восхитился масштабом Санька. Тогда кровище и говнищем из кишок все на полсотни сажен должно быть забрызгано. Легко, подтвердил Мендель, подтянувшийся на поговорить. Килограмм 50 небось бахнуло, если в пересчете на динамит. А если пероксилина, то и сильно поменьше надо было. Это кто ж его так не любил, озадачился Санька. Да хоть бы и все, без тени сомнения отозвался мужчина. Такой себе малоприятный поц через наручники и плети. Многому народу все оттоптал хоть через сам, хоть через шефа. В Одессе о таком почти градоначальнике горевать будут только те, кому по службе положено, а остальные никак. Такой себе праздник нечаянный для народа. А во, как хотелось мне подойти до тети Хай, спросить за вопрос, а если и не спросить, то хотя бы бровями так подвигать, многозначительно. С трудом сам себя остановил, подумал, а ну как ответит, оно мне надо, знать, чужие тайны, они не всегда к добру известны становятся, пусть даже и 100 раз интересно. Похолодило чутко, что я как-то причастен, а потом и отошло. Какой там причастен, даже если тетя Хая каким-то боком и да, то где она и они, а где я, так только, подтверждение своим мыслям нашла и чутко успокоилась, или сомнения ушли, это если вообще, она, в смысле, вообще каким-то боком или даже плашмя причастна, с Шуваловым действительно ведь, хоть бы и все, такой себе человек, что для двора он конечно свой, а так не очень, да и во дворе, через близость свою адъютантскую к Сергею Александровичу, многие другие Романовы его через штыки видели. Тот еще гадюшник. Убийство Павла Петровича произошло за пределами моей юрисдикции, докладывал Трепов великому князю, но я счел должным начать расследование, пока негласно. Не доверяете жандармерии? Поинтересовался московский генерал-губернатор, жестом приглашая подчиненного присаживаться. Точно так, Сергей Александрович, отозвался тот, присаживаясь аккуратно, не доверю. Позвольте на чистоту, задумчивый кивок. Профессионализм жандармов изрядно преувеличен, были, так сказать, случаи убедиться. Сергей Александрович еле заметно нахмурился, но кивнул. Нынешний шеф жандармов, Пантелеев Александр Ильич, человек приятный во всех отношениях, но компетентность его несколько сомнительна. Компромиссная фигура со всеми вытекающими. И если таков шеф жандармов, то что же можно сказать о подчиненных? Политическая сторона. Дмитрий Федорович не стал продолжать, замолкнув весьма выразительно. Великий князь кивнул хмуро, да и что там объяснять. Понятно, что при компромиссной фигуре шефа жандармов, политика корпуса будет подобна флюгеру. Поддержу, нехотя сказал Сергей Александрович, чуть сощурив глаза, мне и Нике нужна достоверная информация. Для начала, Трепов выложил документы на стол, в этой печальной истории меня насторожило несколько моментов. Прежде всего ряд деталей, говорящих либо о запредельной согласованности действий, не характерных для анархистов, либо о больших деньгах, что тоже не характерно для них, закончил предложение великий князь, откинувшись на спинку кресла. Вынужден с вами согласиться, Дмитрий Федорович, действуйте. 22 глава. Фиру под вечер сильно кинула в жар, который она скрывала до последнего, так ей хотелось быть с нами, а не дома. Вялая такая вся стала, как тряпочка, даже опираться толком на руку не могла, когда назад шли. Голова болит, пожаловалась она, через силу улыбаясь. Я, наверное, не буду сегодня в карты играть вечером. Без меня, ладно, поужинаю, да и спать пораньше лягу. Я подумал было за солнечный удар, но потом такой, неа, целый день на улице, это да, но не самом же солнце. Потеньку в основном, да и до моря 2 раза доходили поплескаться охладиться. Шляпка на голове, ситро несколько раз пили, мороженое ели, не то, ой, не что-то, не солнечное. Тетя Песя мной была натревожена и коснулась губами лба дочери. Жар, озабоченно сказала она, и сильный-то какой, ну-ка мыться, да я тебя заодно уксусом и оботру. С утра поднялись было на завтрак, а я такой, стоп, с сенцой Фира мал-мала, сидит за столом, улыбается через силу, малость самую, как после речки, если бултыхался долго. Чева встал, пхнул меня Санька в спину. Подымайся, живот ждать не хочет. Слышь, пузо Ева, как по заказу, вывела туруру, а потом и квакнула будто. С какого это она озябшая? Повернулся я к нему, вцепившись в перилу и не пропуская друга наверх. С утра-то, по летнему дню, а самоважно хмурит где-то внутри. Такое что-то, зараза. Санька, назад, и заткни пока свое пузо могучим потом. Тетя Песя, вы никуда, а я за врачом. Шо такое? Затревожилась та, и аж на сковороду от испуга на пол, бац. Только бычки жареные по дощатому полу разлетелись, маслом Ева пятная, и сковородка заплясала, гудя. Ой вей, тетя Песя, уже совсем издали говорю, чуть не с улицы. Не хочу заранее думать о вас гадости, но похоже таки натив. Если и нет, то лично я буду рад за всех нас, но только через доктора. Та только рот открыла, закрыла да с трудом до табурета дошла, пока всехний кот рыбу подъедал, давясь и фыркая от горячего. «Не волнуйтесь, отвечаю, за деньгами вообще не переживайте, их есть у меня, и даже без отдачи. Саня, бегом обуваемся в башмаки, чтобы не выглядеть у доктора как оборванцы и босяки с молдаванки. Пусть мы и немножечко да, но люди вполне серьезные и даже немножечко уважаемые. Обулись, да и как втопили вдвоем. Только я и успел, что кепку на голову вдеть, да деньги сдернуть из тайника. Не те, которые тете Песи на сохранность, а те, которые шахматные. Тоже так ничего, не мало. Выскочили с молдаванки, да бегом. Я до извозчика, а тот раз, и кнутом машет, скотина такая. Думает, я с ним похулиганить решил. Чтоб тебе якорь за место анальной пробки встал после жениного форшмака, да зацепился там всеми лапами на недельку. Пожелал я ему скупо, потому как поругаться хоть и захотелось, но тревожно за время. Отбежал до другого, нашаривая на ходу полтину и сразу ту над головой. Госпитальный переулок, к еврейской больнице. Домчались быстро, и я сразу до доктора. Санька с уже ополтиненным извозчиком ждать остался. Знаю уже, как надо, чтобы пропустили, ассигнация в руках над головой, да не самая мелкая, пятирублевая. Служители больничные на входе сразу пустили, только санитар, пожилой здоровенный идиш, поинтересовался. Тебе до какого доктора так спешно? До того, который на тифу. Сам, чуть шатнулся от меня санитар, окинув цепким взором. Соседи. Всего через несколько минуточек доктор вышел. Молодой еще совсем, как для доктора, непредставительный, худой, без очочков и седины. Тьфу, а не доктор. Даже усы так себе, из тех, что для надо отращивают, а не щегольские от души. Ехали пока, я этому Хаиму Исааковичу про симптомы и порассказал. Да платить бы, потребовал извозчик встревоженно, обернувшись на ходу, за такое-то беспокойство. Тифозных возить, так за ними потом пролетку мыть, и не абы как. Полдня таки потерял с тифозным заказом через свою доброту. Пообещал ему 5 рублей, если таки да, и рубль за таки нет на лечение нервов. Пролетки в молдаванке, оно как бы и не часто бывают, я так всего несколько раз и видел. Так только, если что серьезное, ну или когда деловые загуляют, а еще и тиф. Въехали когда во двор, так сразу и толпа, галдят. Доктор наверху и 5 минут не пробыл. Смотрим, спускается спесса Израилевна Эфирой. Девчонку аж нашатает, хоть и с 2 сторон держит. Объявил он, что таки да, но еще не ой вей, потому как вовремя, а не как всегда. И вроде как даже легкая форма, но не факт, и попросил зато помолиться. Мелкие здоровы, пока или вообще, доктор за это не ручался и очень надеялся на второе. Ну их соседки сразу и забрали, из тети Писиных подруг, которые в больницу с собой нас не взяли, ничего, сказал. Дал только извозчику 5 рублей, а доктор от денег отказался. Дескать, еврейская община города платит, и если он начнет брать денег за такое помимо жалования, то будет это ровно 1 раз. Хочу если, так пожертвование через кассу, а не мимо. Тетя Хая, которая кац, захотела накормить нас, но я аж на отпрыгнул. Спасибочки, ответил, но подождем хотя бы до вечера. Если таки нет, то и хорошо, а если таки да, то и ничего. Заражать-то, та только головой крутнула, но смолчала, хотя видно, ой и тяжело ей это далось. Еврейские бабы, они такие, рот открыть первое дело, а за надо или за нет, это уже потом думают. Купили пирожков, в бумагу завернутых, и только потом мне домыслилось, что если да, то таки ой, заразили если бабку эту пирожкову, то аво-го, эпидемия пойдет. Такие вот бабки, они же до последнего будут стоять, по хитровке помню. Хорошая мысль приходит опосля, будто само пробурчалось. Сань, а пойдем-ка до Левкиных катакомб. Чайник старый еще когда туда перетащили, так хоть во благе, а не на ходу. А потом подумал еще, и вернулся таки до пирожковой бабки, да докупил снеди так, чтоб до вечера хватило. Потому как если да, то она уже, а нам лишний раз не стоит с другими. Пещера у нас так себе, но оборудована. Чайник, посуда какая-никакая, и даже заварка есть. Правда, без сахара. Сахар если, его каждый раз с собой таскаем. Таскали. Пока на работорговцев я не наткнулся, тогда сразу и ой. Не то чтобы совсем пещера пустует, но уже не штаб повстанческий или вигвам индейский, а так, место удобное. Одно из. Потому как мне неуютно, Санька со мной, а Йосик и остальные уже хвостиком идут. Сами сюда, пожалуйста, но так вот смотрю, и похоже, что и не особо. А сейчас, по боку, отошел мал-мала от работорговческих ужасов после действий Коста и его красной бригады. Вроде как достало тех негодяев божественная кара через конкретную человеческую волю, так оно и нормально почти стало. Сейчас во мне еще и лихость дурная немножечко играет, да злорадство на возможных похитителей. Потому как если тиф, то ха, им же хуже, всех перезаражу. Так-то в пещере уютно вполне. Посуда есть, чай, лампа керосиновая, сильно помятая, но вполне, только коптит и воняет сильно. Бутылка с керосином, циновки, бревнышки из моря на костер и за место лавочек. Самое то, чтоб посидеть во благе, попить чай после тренировок или порассказывать страшных историй. Сходили, набрали в чайник воды, да и развели небольшой костерок, наломав просоленную древесину, отчаянно затрещавшую и застрелявшую зеленоватыми искорками. Дым потихонечку подымается наверх, но не копится под потолком, а уходит в незаметные щели. Егор, завозился Санька в отбрасываемых костерком и лампой тенях. Аюшки, а ты с Фирой как? Ну, рука сама полезла в затылок, так, не знаю даже. Жениться потом думаешь или вроде как сестра, а то со стороны поглядеть, так вроде чуть не невеста, а потом глянешь, так и совсем даже нет, да и жидовка. И что таково, что жидовка, как, ей креститься если, то вся родня эту анафему еврейскую, отрекаются, короче, а нет если, то снова как, мимо церквы если, то блуд и коситься будут, нигде считай и не примут, ни у евреев, ни у православных, такой себе мимо всех болтаться будешь, ну не знаю, вот ей-ей не знаю, пока так, что вроде как дама сердца, сказалось у меня, да и понялось вдруг, так ведь оно и есть. По сердцу мне Фира, это да, а дальше и не знаю, как у рыцарей, агась. Сам еще возрастом не вышел, а Фирка так и совсем малявка. Что тут думать заранее, оберегать и все такое, да, ну и под ручку ходить. Она ж все-таки красивенная, хоть и мелкая. Неловко немножечко говорить такое, пусть даже и лучшему другу, но сейчас вот так вот, в пещере, да с возможным тифом. Оно вроде как и правильно, не исповедь, но в таком роде, лестно с такой под ручку-то, а как взрослые парни, с поцелуйчиками и прочим, так даже и в голову не приходит, а приходит если после рассказов Йосиковых, так фу, а постарше если кто, задал коварный вопрос Санька, насчет целоваться, ну ничего так, только чтоб не совсем старая была, а то давеча, помнишь, на день рождения Рахили приглашали, ага, взялась меня ее сеструха двоюродная тискать, замужняя уже, такой я, дескать, пригожий, да глазки у меня синие тьфу. Муж ей нахохотался, на все это глядючи, а я только вырываюсь, так, чтобы вежественно, и руками в сиськи не попасть. Чуть не 20 лет, старая совсем, а туда же, тискаться. Да, перебил я собственные же откровения, а сам-то, неа, без раздумий отозвался Санька. Страшные у них бабы, и Фирка, она так, красивая вроде, но как-то не так, не по-русски, а как икона, только маленькая, не то, не как баба нормальная, но лицо ладно, воду с неба не пить, характеры здешние, вот это да, и крикливые такие, что ухи иногда закладывает, и хочется иногда в такую шваркнуть чем-нибудь, и орут спасу нет, погостить, так и да, а жить так постоянно, так повеситься недолго, ты только не обижайся, с чего, я аж привстал, так удивился, обижаться-то, ну, ты ж жидов любишь, нет, брякнул Санька, да и засмущался брякнутому, нет, у меня аж на глаза на лоб полезли, мне что греки, что жиды, что французы, один черт, знакомые если, то да, помогу и все такое, а всех любить, впополам тресну. Ой, завиноватился друг, а мне иногда аж неловко было. Думаю, сказать, не сказать, а ты так вот. Обоим смешно стало и неловко. Вот оно как со стороны-то, а всего-то, что любопытство, и это не предвзятость. Я, Сань, здешнее говнецо вижу, попытался ему пояснить, но я ведь не с говнецом дружусь, не с идишами вообще, а тетей Пёсей, Фирой и хорошими людьми. Они вообще, если так по делу общаюсь, по денежному интересу, ну или по-соседски, не свариться, чтоб на пустом месте. Сидели так, да и говорили о разном. Оказывается, мы оба эти деликатные. Многое друг на дружку думали не то, да сказать неловко было. Вроде оба деревенские, да с детства знаемся, а поди ж ты. Сперва беспамятство мое, когда наново чуть не всему учиться пришлось. Санька и учил разному, но и не так, чтоб за ручку водить. Многое за мной видел не такое, а куда, научился чему наново, так и то хорошо. А что через странности, так это уже так, ерундинь на общем фоне. А потом и я, уже вполне себе хитровский и отчасти городской, помалкивал иногда деревенским привычкам дружка. Так вот, 23 глава, хуже нет, чем переучивать, пробормотал долговязый Федор с ноткой нешуточной тоски, взъерошив в очередной раз давно не стриженные длинноватые волосы, отпущенные по студенческой моде чуть не до плеч. «Все так плохо, отставляю в сторону гитару». «А?» – рассеянно отозвался учитель, выплывая из своих мыслей. «Нет, местами так даже и хорошо. Слух у тебя абсолютный, но ты с листа читаешь, а это и профессиональные музыканты не все могут. Для самоучки так даже и здорово, но и...» Он пощелкал пальцами, подбирая потерявшиеся слова. «Корявости, что ли? Они у тебя такие же яркие, в противовес таланту. Правая рука у тебя по струнам бегает бойко, левая тоже, но отдельно. Понимаешь, по отдельности у тебя руки чуть ли не золотые, а вместе». Федор досадливо сморщился всем своим тонким лицом и махнул рукой, не бери в голову. «У каждого человека есть какой-то барьер, и мы на него наткнулись. Моя главная задача в настоящее время – нащупать слабую точку в этом барьере, и разрушить его тогда можно будет едва ли не нажатием пальца. А пока не щупается», продолжил я со вздохом. «Не щупается», кивнул он, сутуло вставая во весь рост со старого, набитого конским волосом дивана. «Ладно, на сегодня все. Ты уже ошибаться начал, да и у меня мыслей никаких. Чаю с нами попьешь, не откажусь». На маленькой кухоньке он, священнодействуя, и кажется даже, дыша через раз и в сторону, разжег с самым торжественным, чуть не жреческим видом, новенький примус, и поставил чайник. «С травками, пожалуй», пробормотал учитель, с вдохновенным видом средневекового алхимика, насыпая в заварочный чайник по щепотке из доброго десятка вкусно пахнущих полотняных мешочков. «Степ, да», ломающимся тенором отозвался из гостиной младший брат, рослый полноватый гимназист. «Чай с нами пить будешь?» «Будешь». Федор подхватил чайник и чайные приборы, а я, поднос с сушками и вареньем. «Грызу», пожаловался 14-летний Степка, тряхнув учебником и тетрадью, убирая их в сторону. «Математика, будь она неладна, летом». «И что, и что?» Гимназист аж привстал, вытянув вперед шею, пока посмеивающийся брат разливал чай. «Летом. Кто ж летом занимается? Ну, только не говори за себя». Степка упал обратно на стул. «Музыка по собственному хотению не в счет». Я чуточку дернул плечом, показывая несогласие, но продолжать спор не стал. «Вот», ткнул он мне под нос тетрадь. «Федя говорит, что это элементарные примеры, которые любой уважающий себя человек должен решать чуть не во сне. Решишь?» Со знаком ошибся, отставив чашку, тыкаю в уравнение. «На минус исправь». И правда, с веселым удивлением согласился Федор, близоруко вглядывавшийся в тетрадь, с полувзгляда ошибку нашел. «Шутите?» Степка, забыв про чай, переводил взгляд с меня на довольного брата, хрустящего сушкой. Потом в тетрадь. «Сговорились? А нет, не могли. Серьезно, вот так вот. Нравится?» Пожимаю плечами. «Это же интересно. Математика. Шлома шахматами зарабатывает», пояснил Федор, осторожно пробуя чай, «в Дюковском парке, блицами в основном. Считается за неплохого игрока. А во». Степан, откинувшись, посмотрел на меня уже без прежней снисходительности. Заев невольную улыбку сушкой, снова пожимаю плечами. «И вот прям так, уже со всем уважением поинтересовался он, за какой класс? Математика вплоть до шестого, с языками, про гимназия, может чуть выше, с остальным, по-всякому, но не так чтобы и да, с яминами и пропастями. Почему тогда не А, процентная норма? В частную гимназию средств не нашлось, да, хотя погоди шахматы, да и среди ваших богатеев меценаты на такое дело нашлись бы. Вижу, что и Федор озадачился, а мне такое не надо. Он из тех, что напридумывают себе разного, а потом сами же начинают в это разное верить. Между нами, ладно, оба кивнули не раздумывая. Я таки немножечко не Шлома, а совсем даже Егор, хе-хе. В глаза братьев застыл немой вопрос. Так, сказал я, не зная с чего начать, обычная история. Лишний рот у предальних родственников, отданный в город на учебу. В городе же оказалось, что учеба такая себе, без учебы, а просто прислуга без жалования, но с побоями. Сбег. Полиции я не интересен, но документов пока нет, вот так вот. Погоди, замотал головой Федор, насчет полиции и документов я понял. Почему Шлома? Почему не Иван? К примеру, не проще. Потому что молдаванка, отпиваю чай, не чувствуя вкуса, на который приехавший в гости племянник Шлома никого и не удивляет, даже если и без документов. Немножечко рубили и господину полицейскому, и тот снисходительно закрывает себе глаза. А если таки Иван, то рубилей понадобится множечко побольше, потому как господину полицейскому труднее будет закрыть глаза на собственное любопытство. И без гарантии, что любопытство это не приведет к расследованию. Сроду бы не догадался, восхитился Степан. Ну чистый жид из жидов, любой раввин за своего примет. Глаза его ощутимо потеплели. Вот же ж, вроде как и не антисемиты, а самую чуточку все же ой. Хотя и на молдаванке это самое ой иногда ощущается, даже через дядю Фиму и покровительство серьезных людей. Только через никому, ладно, еще раз попросил я, даже самым-самым. Вопрос с документами сейчас решается, но до того момента меня могут загнать в приют, а это, я вам авторитетно скажу, жопа, даже жопа. Федор на ругательство даже и не поморщился, слушает с самым серьезным и чуточку просветленным видом. Могут мастеру вернуть, по закону, продолжил я, или тетушке, будь она неладна, если контракта протестуют, а от нее всякое можно, но вряд ли хорошее ждать. Егор, как-то очень решительно начал Федор, на глазах светлее ликом, вплоть до полной иконности и нимба над перхотными волосами, прогрессивная общественность могла бы. Вот не надо, ладно, в голосе у меня прорезалась тоска, без общественности. Документами занимается серьезный человек, тоже вполне себе представитель и даже немножечко прогрессивный, а служить кому-то там каким-нибудь примером, дабы либеральная публика поужасалась за обедом после читанной газеты, спасибочки, но нет, я жить хочу. Просто жить, без примеров и борьбы, а тем более трагической на самом себе. Если когда-нибудь и да, то сильно потом, и только потому, что так решу я сам, а не за меня общественность. Хорошо, а внутри как накатило, тоска. Вот, думаю, разоткровенничался. Теперь как минимум учителя нового искать, а то и вовсе. Из Одессы по кустам, потому как прогрессивный и либеральный, а они через одного готовы по телам, но чтоб по нужным им идеалам все, никому. Неожиданно твердо сказал Федор, слово, глянул и опустился назад, не врет, сразу у чая вкус нашелся, да какой, мед и мед, а местами так даже и амброзия, а сушки дрянь, старые, небогато живут, долго потом сидели, чуть не целый час. Степка все любопытствовал подробностями за молдаванку, ему и раньше интересно было, но тогда я Шлома был, а теперь совсем наоборот, не зазорно, они ведь не одесситы ни разу, из Харькова. Второй год всего как переехали, ничего еще не знают. Мне такое дико сперва, а потом и понял. Федор, он же в университете, в Москве. Ни дружков здесь гимназических нет, ни знакомых каких. Так только, знакомцы не близкие. Приехал на лето, откнуться особо и некуда. Степка как и да, но гимназист. Ходить в мундире положено, туда-сюда нельзя. Не особо и сунешься по городу. Друзья вроде как и завелись в гимназии, а на лето, раз, да и уехали, и ни с кем, во дворе если с кем, так или ровесников нет или тоже, разъехались, от холеры и жары подальше, вышел от них набульканный чаем до самого горлышка, гитара сзади в чехле, и весь такой себе романтичный и красивый, что прямо-таки министрельный трубадур, сам себе нравлюсь, до Ришельевской дошел, там Санька третий день портретирует, стесняется так, что это видеть надо, но работает, потому что надо, учитель велел. Что-то там про набивку руки и нет, не помню. В общем, чутко ремесленничество чижу на пользу. Недорого, так, чтоб вовсе уж не бестолку рисовать, а руку на портретах набить, и хоть чутко на бумагу и карандаши окупить притом. Язык высунул смешно, чутко, самый кончик, да барышню молоденькую с папенькой рисует. Те улыбаются друг дружке, прохожим, хорошему дню и Санькиному языку да важному виду. Некрасивые, ни папенька упитанный, ни дочка Ева с носиком уточкой. Но вот ей-ей, видно, что хорошие люди, вот прям чувствуется. Барышня от того красивей не становится, но милая такая, теплая вся, солнышко такое. Отсюда вижу, что хорошо у Саньки получается. Не такое себе, что фамильное и по наследству, а такое, что с летнего отдыха привести для приятных воспоминаний. Ну я лезть и не стал, так только, рукой махнул, да и уселся неподалеку, на ступенечках. Гитара будто сама собой в руки, да вот и наигрывать начал всякое простенькое. Что умею, глаза прикрыл, да играю себе в удовольствие. Слышу, зазвенело, а потом еще, КХМ, городовой стоит, в кулак кашляет, и на монеты у моих ног выразительно глядит. Вот те на, ей-ей, дяденька, для души и настроения играю. Кепка-то на голове, смотрит, сбегал до Саньки, взял лист, да и намалевал. Денег музыканту не кидать, играю для души и от хорошего настроения. Купите лучше себе мороженого, КХМ. Постоял тот, постоял, в усы поулыбался, да и не стал гнать. Хотя мог бы, да, а я чуть погодя и вовсе распелся. Голос-то у меня хороший, в любую церкву певчим с разбега войду, а то и в собор. Негромко так, романистое всякое, что под гитару да летнее настроение хорошо идет. Долго так, то пел, то просто играл, с перерывом 3 раза на мороженое и 1 раз на ситро. Устал уже петь, а домой не хочется, точнее, на молдаванку. Как Фиру с тетей Песей увезли, так я измаялся весь, не тоскою и всем таким, а иначе. Я на молдаванку через тетю Песю попал, а там эфира сразу, и как-то хорошо очень приняли, да и у меня принялось, врос почти что, не так чтобы дом, но хорошо, а теперь нет, и опустело будто. Сейчас вот понялось, что на многое через Фиру смотрел, он ж вся такая искренняя и радостная, что и грязи тамошней незаметно было. Йосик, Тория, Самуил, они же больше охрана, чем друзья-приятели, такая себе дружба через взаимную выгоду, не самые плохие ребятя, а может и вовсе хорошие, но вот так, и все через так воспринимаю сейчас, может даже и обратно пошло, с избытком через подозрительность и тоску, скучаю потому что, придешь, а вроде ни к кому, в карты есть с кем поиграть, в бабки, а не то, пусто, вроде как лето и осталось, но каникулы закончились, нет летнего настроения, август и теплышко еще, обкупаться успею не раз, ягод фруктовых поесть, наприключаться интересно и по-всякому, а не то. Одесса осталась солнечной и летней, а на молдаванке будто октябрь. 24 глава. Глаза у Фиры красные, сама сопит, что тот ежик, да хвостиком за мной ходит. Встану только, так сразу в руку вцепляется, и ну сопеть. Тяжко так на душе становится, но и отцепляться еще тяжче, будто впополам все рвется. У тети Песи тоже глаза на сильно мокром месте, но она и не стесняется, промакивает платочком, а просмаркивается передником. Мелкие пока мало что понимают, да и не был я с ними близко, но за компанию вроде как и куксится. Ходят надутые такие, но не ревут, сдерживаются. Они за прошедший месяц, пока мать и старшая сестра в больнице лежали, здорово по ним скучали. И вот теперь соскученные и долгожданные мать с сестрой сильно огорчены. Вот и ходят мелкие, кривят мордахи. Ну и по мне, наверное, немножечко скучать будут. Не столько по самому мне, а больше по каруселям и мороженому, да прогулкам в парке большой гомонящей компанией. Толком еще не понимают, но чувствуют. Может, такие останешься? Просморкавшись звучно, нерешительно подала сырой голос тетя Песя. А, документы выправим через Фиму, пусть он даже и 100 раз на Туреччине. Связи того, остались, да. Фира до боли вцепилась в руку. Как Шлома, как Егор, как кто угодно. А, прижимаю на мгновение к себе, и оно растягивается на несколько минут. Проревевшись и насквозь намочив слезами рубаху, Фира нехотя отрывается. Глаза краснющие, веки припухшие. Я некрасивая, да, красивая, достаю платок и вытираю слезы, просто зареванная. Тогда почему? Потому что я Егор Кузьмич Панкратов из Сенцова, а не таки Шлома из Бердичева. Хочу по улицам ходить спокойно, к родне в деревню не тайком съездить, а как Егор. Потому что в Москве у меня друзья, дела, заработок. Заработок, вздыхает тетя Песя опечаленно. Как будто здесь нет. Ой-вэй, кто б мне полгода назад сказал, что чужого гоя буду провожать с большим плачем, чем родного племянника, которого у меня таки нет. Я бы сильно плюнула в его сторону, но не слишком сблизи, чтоб без ответа, а теперь вот так вот. Сижу, страдаю за чужого мальчика, который стал таки самую множечко своим. В следующем годе постараюсь приехать снова, говорю от самой что ни на есть души из глубин. По сердцу мне Одесса и новые близкие люди, которые стали почти что родственниками. Да и уголков негуленных и плохо выгуленных осталось, страсть. Список начал составлять перед отъездом, так мелким почерком на два листа, и это где я побывать не успел, где хоть с насколько раз, так тех еще больше. Не один год изучать со всем интересом и немножечко даже с приключениями. Смотри, пообещался. Тут же оживляется тетя Песя, только без денег. Считай себя моим гойским племянником, со всеми втекающими. Вытекающими, мам, улыбается девчонка сквозь слезы. А я как сказала, втекающими. Так не говорят. Почему? Удивилась женщина. Так ведь правильней. Я таки хочу, чтобы Егорка втек к нам в следующем году, и очень не хочу, чтобы вытек в этом. Пока они спорили, поднялся наверх Санька. Фира, завидев Ева, принимается реветь с новой силой, и отцепляется от меня, чтобы перецепиться к Саньке. Все одно к одному наложилось, неладно. Из больницы они недавно вышли, отощавшие и соскучившиеся. Больше, конечно, Фира, но и тетя Песя таки да. Одни глаза и сиськи. Фира и вовсе, икона. В смысле, глазища на сухой доске до краски поблекшие. Сыновей писца Израилевна пообнимала после больницы, потом меня и Саньку, да к плите. Несколько дней то готовила всякое вкусное и диетическое, то комнатки отскребала, хотя тетя Хая их таки не в грязи держала. Хозяйка потому тетя Песя, что и баба справная, пусть и на чудной идишский лад. Фирка тоже соскученная, в больнице-то тухла совсем, тем более с тифом надо лежать и не шевелиться. И не почитаешь особо, потому как мозговая горячка может приключиться. Посетителей туда тоже не пускают, а даже если и пройти за взятку, то сам дурак. Вышла она, только-только нагулялась наново со мной и чужом по городу, ан все уезжаем. Она и наговориться-то после больницы не успела, а нате, собираемся уже. У самого сердца разрывается, так жалко. Даже мыслишка такая в голову, что может, действительно, остаться. Я хоть и не семит, но именно что в молдаванку, легко. Они здесь такие евреи, что вроде как и да, но не шибко и религиозные. Всю ночь тогда без сна почти, представлял себя как Шлома и сам с собой же спорил всячески. А к утру и понял, что нет, не смогу. Погостить, таки да, а жить постоянно, таки к черту. Все, мягко оторвал я Фиру от Саньки, хватит. Нам еще собираться надо, а до того перетащить вверх, что оставляем. Оставляете, удивилась тетя Песя. До будущего года, ответил ей, ссыпаясь вниз по лестнице. Мы вроде и не раскидывались деньгами на покупки, а накопилось, и немало. Одежка ладно, почти вся с собой и возьмется, кроме поменьшавшей. Санька больно уж вытянулся за последний месяц, на хороших-то харчах, да под южным солнышком, чисто бамбук. Такой себе оглобель стал, был ниже меня почти на полголовы, теперь настолько же выше. Посуда всякая, ну куда ее тащить? Чайник тот же, лампа керосиновая, циновочка на пол. Куда? Под вагонами если скакать, так не наскачешься с таким грузом. А ехать как баре, как мы и будем, так оно и тоже не надобно. Билет один стоит больше, чем все это добро. Книжки в основном оставляем. Математику, задачки шахматные да несколько книг с поэзией с собой беру, а другие здесь. Купил вот по случаю учебники для прогимназии с 1 по 4, думал, для Саньки, да думалка от жадности дешевой плохо сработала. На хитровку, да с серьезным багажом, это никакие Иваны в знакомцах не помогут. Непременно полюбопытствуют, а там учебники, да за весь курс. Ох и у многих тогда нехорошие в душе ворохнется. Они же сверху, да в грязь, а тут совсем наоборот лезем. Бог един знает, как такое аукнуться может. Вот и получается, что покупал Саньке, а вышла, к Фирке. Вот, провел рукой по стопкам, тебе да братом. Чтоб учились, та снова в слезы. Ну баба, хоть и маленькая, все они такие, сырые. А потом реветь прекратила, только носом шмыгает. Выучусь, и на меня решительно так смотрит. Ты не думай, я умная. Еврейское женское училище я окончила почти, а дальше у мамили денег на меня не было. А теперь, вот, экстерном буду. Тебе меня не придется стыдиться. придерживая одной рукой рвущуюся провожать до самого вокзала Фирку, писца Израилевна махала рукой вслед отмахивающимся мальчиком, пока пролетка не выехала со двора. Вздохнув, женщина прижала к себе дочь и терпеливо ждала, пока та проревется. Гладя Фиру по голове, она мучительно подбирала умные слова. Подбирались они с трудом, заваленные за давней ненадобностью в самый дальний чуланчик памяти. «Ты таки думай за хорошие», — сказала наконец женщина. «Да, уехал, не реви, уехал, но обещал таки вернуться, а это уже как, маленькая, но гордая победка нас и тебя. Мы таки сделали ему хорошо за Одессу, так, так», — шмыгнула носом дочь, не размыкая рук. «Вот, если ему не будет в этой гойской Москве большого нехорошо, то на будущий год мы таки можем ждать его во всеоружии красивой тебя имени с разным вкусным. А если таки будет», — встревожилась девочка. «Нехорошо, тут уж что где», — пожала плечами писца Израилевна, — «не угадаешь. А главное, знаешь что?» Она отстранила дочку от себя, развернула ее и широким жестом показала на оставленные книги. «Это, по-твоему, серьезно или как? Тут одних денег на полгода жить, а он — тебе. Значит, что? Что?» Фира подняла заплаканные, но сияющие нездешней надеждой глаза. «Хочет», — подняла палец мать, — «хочет вернуться до тебе, даже если сам того пока и не понимает. Ясно, за хороший нрав и чуть-чуть хозяйственность ты ему уже показала, красота у тебя будет только лучше, и он это понимает, потому как умный мальчик. Осталось только показать по приезду, что ты серьезно отнеслась к его подарочным книгам, и тогда он совсем никуда, если ты только сама этого не захотишь». Провожатого нашего до самой Москвы и самую чуточку потом, велено было слушать, считать за любимого дядюшку и называть Иваном Спиридоновичем. Кратенькую историю, кто есть кто из нас, выучили наизусть, а на случай неожидаемых, но почти что и неизбежных несостыковок, дядюшка у нас двоюродный, такой себе бездетный, и потому приглядывающий за нами как за надеждой рода, успешный коммивояжер и негациант, видим мы его редко, но всегда так, что с его стороны подарки, а с нашей причесанности примерное поведение. Физиономия такая себе одесская, что повернуть хоть на русского, хоть на грека или жида, на раз-два, даже без краски и такого всего. Губу нижнюю чутко оттопырить и одеть на лицо шабатное выражение, мендель как есть, ну или близкая родня. Такой себе идиш из тех, что и самих раздражает. Развернуть горделиво плечи, нацепить по пальцы пару золотых перстней и намазать волосы, так один из коммерческих соплеменников Косты, чуть иначе намазаться и вести, армянин, ну а нет всему этому, так русак как есть, из любого сословия. Все это было показано еще до отъезда, два раза виделись, чтоб вовсе уж дядюшку не дичиться. Едет он в Москву по своим и атаманским делам, а мы уже так, пристежкой, присмотреться по дороге. Сейчас как жид выглядит из крещеных, такой себе персонаж, что издали видно чуть не слепому, жид, из крещеных, мы с Санькой тоже получаемся, жиди-то немножечко, такая себе маскировка, что в Москве раз, и нет у нас, потому как переоделись просто, а Иван Спиридонович еще и физиономию сменил. Приехали, господин хороший, извозчик остановил кобылу перед входом в вокзал, на чай бы, дядюшка его проигнорировал, получив зато в спину антисемитское гадостное, но тихохонько, потому как он мужчина рослый и с тростью. «Извольте». Бойко подлетел носильщик с тележкой, и тут же поскушнел, получив за нашими спинами какой-то знак от извозчика. Даже сдал было назад, но Иван Спиридонович уже поставил на тележку саквояж и повелительно кивнул подбородком на прочий багаж.